Глава 19. Когда я сообщил о возможности потренироваться немного у моих мастеров, Рью и Аллегра, разумеется, тут же согласились в этом поучаствовать. Пусть сам Ковач при этом мне говорил, что на такие тренировки, как у меня, точно не согласен, но ведь это действительно была уникальная возможность взять крупицы мудрости у легендарных мастеров Дадзё «Последний приют». Тут даже в их кланах не нашлось тех, кто возражал бы против подобного. Кто вообще в здравом уме откажется от возможности усиления клана за счет того, что один из них изучит что-то новое для себя? Вот и тут. Стоило мне только сообщить о такой возможности тренировок у моих наставников, как ребята быстро собрались и уже спустя 2 дня были на пороге Дадзё. «Привет!» Сбросив спортивную сумку на землю, поздоровался со мной Рью, как только я открыл ему ворота. «Что-то у вас ворота очень тугие. Я попробовал их сдвинуть и не смог». «Разве?» – сделал я удивленный вид и показал, что сам спокойно двигаю одну из створок и поймал на себе подозрительный взгляд парня. Мне стоило больших усилий при этом не засмеяться, но, кажется, удалось. «Может, что-то заело?» «Может», – все еще с подозрением в голосе произнес Рью, согласившись со мной. «Ну, давай рассказывай, что тут у вас и как? Когда можно приступить к тренировкам?» «Уже не терпится», — хмыкнул я. «Не переживай, скоро вас тоже включат в тренировочную программу». В этот момент мимо нас пронесся взмыленный Никлаус, который, пролетел мимо, скрылся за поворотом дорожки. «О, так мы не первые тут оказались!» Казалось, расстроилась этим фактом Аллегра, в руках которой тоже была объемная спортивная сумка. Вообще сразу видно, что ребята ничего особенного с собой не брали и взяли только самое необходимое. За время наших путешествий по миру мы всегда брали совсем немного вещей, так как все, чего не достает, проще приобрести на месте, чем тащить с собой несколько чемоданов, которые по-любому затеряются. И это я еще не говорю о том, что порой нас не привозили в аэропорт, а просто десантировали с воздуха, а там, кроме небольшого рюкзака, больше ничего не возьмешь. Лучше уж иметь с собой лишний магазин патронов, чем еще одну пару обуви. Они тут появились до того, как мои мастера подумали потренировать заодно и вас, пожал я плечами. Они не рассказывали, как недавно попали в одну заварушку. «Нет», — покачала головой Аллегра, продолжая крутить головой по сторонам и изучая обстановку. «Мне так, чтобы часто были на связи. Все же они выполняли задания и не всегда могли быть в зоне доступа». «Тогда лучше пусть она сама тебе все расскажет», – пришел я к компромиссному решению. «А то еще неизвестно, захочет ли Джессика ей все поведать или нет. Никлаус-то точно будет молчать, чтобы не рассказывать о собственном провале. Он подобные темы никогда не любил». «Кстати, насчет него. Он как раз по второму кругу пошел и к нам приближается». «Бегите отсюда, пока не поздно!» – с придыханием произнес он и побежал дальше, так что снова очень быстро скрылся из виду. «Чего это он?» – удивленно посмотрел на меня Рью. «Не знаю», – сделал я вид, что совсем не в курсе происходящего. Причем это действительно было так. У меня было собственное расписание тренировок, и с ребятами я практически не пересекался, так что я мог лишь предполагать, что именно с ними происходит. Хотя, в этот же миг на крыше одного из домов я увидел мастера Дорна, и он что-то высматривал на территории Дадзё. Буквально еще одно мгновение, и вот он радостно улыбается и устремляется в погоню. «Точно!» — вновь с подозрением посмотрел на меня Ковач, который, видимо, уже стал что-то подозревать. «Точно, точно!» — поднял я руки. «И вообще, сам у него расспросишь, когда он наконец-то остановится». Правда, я сомневаюсь, что к тому моменту Никлаус будет в состоянии разговаривать, но это уже такие мелочи, что они не стоят упоминания. Да и чё людей пугать раньше времени, сами все увидят и оценят, все равно ведь никто сбежать им потом не даст. Спустя 2 дня на ребят я мог смотреть только сочувствующим взглядом и просто идти дальше выполнять свои упражнения. Из-за того, что теперь в Дадзё был целиком весь мой отряд, то на тренировочных полигонах мы часто пересекались. Только мне, как обычно, давали какую-нибудь задачу, и я дальше уже знал, что делать, то за членами моей команды контроль был более пристальный. Это я привык без вопросов подчиняться всему, что скажут наставники. Все равно ведь бесполезно что-то говорить, а вот они еще не привыкли к новой реальности. Тем более сложно перестроиться было Аллегре, и из-за этого она уставала больше всех. Ведь мои наставники очень любят, когда с ними спорят и предлагают потом такие упражнения, после которых ты очень жалеешь, что вообще рот открывал. Но только Аллегра не была бы собой, если бы все так же не продолжала сопротивляться и задавать вопросы там, где этого не требовалось. По сути, мои мастера тренировали совместно каждого из ребят, но были у них и явные любимчики. Так, например, мастер Дорн сразу выбрал себе Никлауса, который имел возможность держаться так же долго против него в спарринге, как и я. Только если я это делал за счет того, что уже порядком изучил, как двигается мой наставник, и умел вместе удара уплотнять кожу с помощью внутренней энергии, то Санадор просто очень быстро восстанавливался, уже нисколько не мешкая в применении клановых техник. В первые дни он не хотел их явно демонстрировать, но до парня быстро дошло, что полумеры с мастером Дорном не работают. Да и, как мне кажется, Никлаус впервые в жизни увидел человека, который вообще не обращал внимания на его клановые техники. На мастере Дорне просто не работали или почти не работали все его приемы. Да и что толку временно отключать руку противника, если в следующий миг он достанет тебя ногой, а если будет рядом, то и головой воспользоваться не постесняется. А там уже потерянное время на то, чтобы восстановиться самому, а у противника к этому моменту нет никаких проблем с конечностями, и он готов продолжать начатый бой. Так что можно сказать, что мастер Дорн был просто счастлив, что у него появился еще один спарринг-партнер, который мог выдержать его легкие удары, а значит и сам спарринг можно было вести дольше. Джессика больше всего приглянулась мастеру Маками, которая практически сразу забрала ее на стрелковый полигон, где они вдвоем отрабатывали взаимодействие с обширным арсеналом огнестрела наставницы. С учетом же того, что оружия у мастера Маками действительно было много, то застряли они там надолго, и, кажется, Джессика даже часто осталась ночевать на полигоне, проходя через очередные сложные тесты. Рью по душе пришелся мастеру Харанару, который на деле доказал парню, что его размеры могут ничего не значить в бою с умелым противником. Как мне кажется, ему просто понравилось бросать столь большого парня на землю, используя его же движение против него. Ковач вроде как впервые встретился в спарринге с противником, который совсем не торопился избегать его размашистых ударов молотом, а наоборот, с удовольствием под них подставляется, чтобы воспользоваться этим. Из-за этого парню пришлось срочно учиться осторожности и более экономным движениям, чтобы не попадаться на подобные уловки. А вот Аллегра застряла с мастером Торвар. Две девушки постоянно пропадали на четвертом полигоне, где отрабатывали бои в самых различных условиях и обстановке. Тут, как я понял, мастер Торвар решила помочь Аллегре расширить ее арсенал умений с использованием нитей и тканей, которым она и так владела на очень неплохом уровне. Даже страшно представить, что выйдет из нее после таких интенсивных курсов повышения квалификации. Ну а я, и что неожиданно, Эйка были заняты сразу со всеми мастерами, которые, казалось, еще больше насели на меня. Теперь я должен был не только выполнять их задания, но и помогать с обучением остальных, порой служа наглядным примером, как необходимо выполнять то или иное упражнение. Мастер Беккер и мастер Райлин оказались единственными, кто не взял себе временных учеников, но они все равно на них отрывались, так как расписание занятий составлено так, чтобы каждый из нас успел побывать у каждого мастера. Тем более последние специально освободили свои графики, чтобы точно уделить нам необходимое количество времени и чтобы никто не ушел обиженным. Угу, как будто у нас был хоть какой-то выбор, ведь стоило только ребятам согласиться, как пути назад уже не было. «Знаешь, Тяжело вздохнув, сказал Рью после недели такого рода тренировок. «Мы по старой привычке уже с учебы собрались у меня в доме. Я и не знал, что ты вовсе не преувеличивал, когда рассказывал о своих тренировках». «Это они вас еще жалеют», — призналась Эйка, которую ребята хоть и видели, но из-за общего напряженного графика представить я ее так и не смог, и сейчас хотел исправить эту оплошность. «Обычно мастера куда строже во время тренировок, но и вы не готовы к ним». «Да, ребята, вы уже видели Эйка, но не было возможности вас нормально представить», — взял я слово, пока все переваривали, что их, оказывается, еще и шалеют. Особенно ошарашенным выглядел Никлаус, которому я, впрочем, не стал говорить об особенностях тренировок у мастера Дорна, который, в принципе, плохо понимает, как быть полегче с учениками. «Знакомьтесь, Эйко Мал». «Мал?» – удивленно переспросила Аллегра, как будто впервые увидев девушку рядом со мной. «Ты внучка главы этого дадзё?» «Да, все так», – с улыбкой кивнула Эйка. «Так вот, по кому все время учебы вздыхал Адриан!» — радостно воскликнула Аллегра. «А я еще думала, чего это он ни на кого не реагирует, как должен!» «Аллегра!» — возмущенно посмотрел я на нее, но тут вдруг Эйка взяла меня за руку и придвинулась чуть ближе, так что коснулась грудью моего плеча. «А зачем Адриану кто-то еще, когда я все это время ждала его здесь?» — задала она вопрос с самым невинным видом. «Вот ты даешь, Адриан!» — восхищенно посмотрела на меня Аллегра, которая просто обожала истории, подобные этой. «И почему раньше не рассказывал, что вы именно в таких отношениях?» «Разве этим стоит хвастаться на каждом углу?» — уже более спокойно спросил я у нее. «Моя правда была бы моей правдой, а вы бы могли много чего надумать, особенно ты». «Да ты бы знал, какие ставки делались в Академии на то, какой же типаж тебе больше всего нравится!» — покачала головой Аллегра, изучая внимательным взглядом Эйка, которая старалась не обращать на это внимания, все так же держа меня за руку. «Из-за того, что ты там ни с кем за время учебы и не стал встречаться, то и ни одна ставка не сыграла. Даже жаль, ведь я почти угадала». «Жизнь полна разочарований», – пожал я плечами. «Ну а теперь продолжим наше знакомство. А то мы так быстро погрузились в тренировки, что даже не успели узнать друг друга получше». «А зачем нам это?» – спросил Никлаус, потеряв левое плечо, которое у него, судя по его движениям, все еще болело, даже несмотря, что после тренировки прошло больше часа. «Вот что значит мастер Дорн. После его ударов даже представитель клана Санадор не может быстро восстановиться и мучается от фантомных болей. Затем, что вас не просто так позвали на все эти тренировки, решил я раскрыть ребятам детали предстоящего. Из нас сделают боевой отряд, который будет действовать от лица последнего приюта». Так что нам лучше сразу настраиваться на доверие друг к другу, чтобы потом не было проблем. «Так и знала, что просто так твои мастера не предложили бы нас потренировать», — радостно улыбнулась Аллегра. «Значит, мы будем действовать наравне с клановыми отрядами?» «Ты уже, получается, в курсе всего?» — хмыкнул я, посмотрев на нее. «Разумеется», — с важным видом кивнула девушка. «У меня есть знакомые везде, и подобного рода подготовку так легко не скроешь».